Салон-вагон командующего и салон-вагон члена Реввоенсовета рядом, в центре состава. В соседнем пассажирском вагоне оперативная группа штаба Пархоменко, Щеденко и я. И Ворошилов со своей неизменной спутницей Екатериной Давыдовной Горбман, с которой познакомился и оженился в ссылке на севере. И с той поры был неразлучен. Чего им не хватало для полного счастья, это ребенка. Его во всю жизнь так и не дал им Бог, несмотря на привязанность Екатерины Давыдовны к мужу и их неразлучность. В голове состава находился вагон охраны. В нем несколько человек, пользовавшихся особым доверием Сталина. Среди них мой царицынский знакомый Власик, наглый, самоуверенный и жестокий по отношению к тем, кто ниже его, и сладострастно раболепствующий перед начальством, особенно перед Иосифом Виссарионовичем. Готов был растянуться на полу, чтобы Сталин ступал к нему. Беспринципный слуга-хам, выбившийся из грязи в князи. Лишь объективности ради добавлю, он был неприятен мне, как вообще бывает неприятен, соучастник минувших сомнительных деяний, чье присутствие вызывает не самые приятные воспоминания. До Воронежа ехали обычным порядком. Там к составу перед вагонами и после них прицепили платформы с запасными шпалами и рельсами. Настороженно выглядывали из-под шпал тупорылые пулеметы. Под защитой бронепоезда наш состав двинулся дальше по тем местам, где недавно отгремели бои, где железнодорожное полотно было заштопано на скорую руку. Миновав Касторную, с большим трудом дотянули до станции Новый Оскол, где еще дымились присыпанные свежим снегом пожарища. Оттуда на санях в село Великомихайловку, затерянное среди степных просторов, в штаб Семена Михайловича. 6 декабря 1919 года в этом селе произошло событие, влияние которого долго потом сказывалось на всей жизни нашей страны и с особой силой отразилось на начале и ходе Великой Отечественной войны. Здесь впервые сошлись вместе и заключили дружественный союз люди, которые потом более 30 лет определяли основные линии развития государства, те люди, влияние которых сказывается и по сию пору. В бревенчатом доме на Телеграфной улице встретились Егоров, Ворошилов и Буденный, коим суждено стать первыми маршалами Советского Союза. С ними за столом сидел человек, которому доведется носить редчайшее воинское звание генералиссимуса. Доведется вершить судьбу огромного государства и в мирные дни, и в годы самой кровопролитной войны. С этой встречи начался отсчет многих достижений Иосифа Виссарионовича, с одной стороны, и отсчет многих трагедий и неудач, с другой. Можно спорить о каких-то подробностях, деталях, но, несомненно, главное. Именно с этой встречи началось прямое и неуклонное восхождение Иосифа Виссарионовича к твердой власти. Он получил реальную основу для достижения своих целей. В этот холодный ветреный день было организационно оформлено создание небывалого в мировой военной практике кавалерийского объединения. Был зачитан приказ о преобразовании конного корпуса Южного фронта в первую конную армию. Командовать поручалось Буденному. В состав Реввоенсовета армии вошли старые знакомые Иосифа Виссарионовича – Ворошилов и Щеденко. Было намечено значительно увеличить численность объединения. В нем было тогда около 7 тысяч человек. Добавлялась артиллерия, в конармию вливались отряды бронепоездов, автобронеотряд, авиационная группа. В общем, срочно делалось все, чтобы превратить первую конную в мощную и надежную опору республики. И в надежную опору тех, кто создавал конармию, преодолевая сопротивление все того же Троцкого, понимавшего, что в этой армии у него нет или почти нет сторонников. Дело было сделано, и мы, я не отделяю себя от группы инициаторов, могли быть довольны, могли радоваться. Однако причины для радости у каждого были свои. Каждый шел к этому свершению собственной дорогой и преследовал собственные цели. Самым бескорыстным был, пожалуй, в данном случае Егоров. Он был доволен как человек, раньше других военных специалистов, понявший роль крупных масс конницы в гражданской войне. Его стремления увенчались созданием целой конной армии. Первой среди всех времен и народов. Александр Ильич испытывал профессиональную гордость. В Великомихайловке Егоров обдумывал, набрасывал план предстоящих боевых действий. Утвержденный Реввоенсоветом Южного фронта, план этот превратился вскоре в официальную директиву, которая предопределила ход дальнейших событий. Операция замысливалась огромная, на большом пространстве, от Днепра до Дона. В ней участвовало много войск, но особая роль отводилась Буденному. Его ударная группа в составе конармии, 9-й и 12-й стрелковых дивизий, должна была стремительно ворваться в самый центр Донецкого бассейна, а затем дальше до Азовского моря, до Таганрога, чтобы рассечь надвое все войска Деникина, отрезать добровольческую армию от казачьего Дона. «Обращаю внимание товарища Буденного», — подчеркнул в директиве Егоров, «что от быстроты и решительности действий его ударной группы будет зависеть успех всей намеченной операции». Точный расчет полководца и творческое вдохновение незаурядной личности сочетались в этом замысле Александра Ильича. Верил он, что Буденный, окрыленный новой высокой должностью, чувствующий поддержку свыше, сумеет выполнить намеченный план. На совещании в Великомихайловке в доме на Телеграфной улице восседал Егоров, словно патриарх, со спокойной добродушной улыбкой, в своей любимой позе, скрестив на груди могучие, широкие в кисти руки русского богатыря. Слушал выступления, вспыхивающие споры, лишь изредка вставляя словцо, будто чуть-чуть подправляя веслом плывущую по намеченному фарватеру лодку. Если уже для Егорова, озабоченного стратегическими замыслами, создание конной армии было событием значительным и радующим, то что же говорить о Семене Михайловиче? 2 года назад унтер, он вдруг вознесся на совершенно сказочную высоту. Год назад командир партизанского отряда, затем эскадрона, помощник командира полка, а нынче генерал. И не просто генерал, бригадный, дивизионный, корпусной, а командующий целой армией. Никакой кавалерийский начальник за всю историю человечества на такую вершину не поднимался. Даже звания соответствующего не имелось. А поддержка какая? И Егоров, и Сталин. И товарищ Калинин месяц назад к нему приезжал. Вот, мол, Семен Михайлович из крестьян, а полководцем стал. Это, дескать, по-нашенски, по-пролетарски. Теперь Калинин, который сам из мужиков, горой стоит в Москве за Буденного.